Глава 38. Так что, черт возьми, это было? Король демонов задумал превратить людей в демонов? В планах Арпы была спокойная и мирная жизнь, где-нибудь на отшибе человеческого мира. Но если мир людей превратится в мир демонов, это станет проблемой. Им явно не придется по душе план выхода на пенсию Арпы. Непреклонная воля Арпы укрепила струны маны, протянувшуюся к телу девочки. С самого начала Арпа не планировал обращать изменения вспять. Полная трансформация обратно в человека была невозможна, поскольку нечто подобное было уже в компетенции богов. Единственное, что он мог сделать, это повлиять на ход самих изменений. Да, это было то же самое, как и в случаях с корректировкой связующей передачи первого подземелья. Я просто должен помешать ей стать демоном, а еще я должен помочь ей сохранить контроль над собой. Без этих двух вещей ничего не получится. Настраивая струны маны, Арпа использовал весь опыт, накопленный за время прошлой жизни. Потоки магической энергии, наполненные силой чтения всего сотворенного, непрерывно перемещались, подавляя изменения и задавая мане Сиены другое направление. Будь он демоном или героем, но его врожденная способность всегда оставалась с ним. И то, что эти два совершенно разных опыта дополняли друг друга, можно было назвать настоящей иронией судьбы. Арпа обладал обширными познаниями о демонах и людях. Именно они позволили ему объединить струны маны вместе с чтением всего сотворенного. Это предоставило ему возможность открыть новый путь для маны, находящейся в теле Сиены. «Ты меня слышишь, Сиена? Ты должна противостоять негативной энергии. Тебе нужно сосредоточиться и максимально прояснить свои мысли. Представь, что ты непоколебимая скала». Арпа продолжал разговаривать с Сиеной, которая стонала от боли во всем теле. Параллельно с этим он продолжал манипулировать струнами маны. С какой-то стороны, ему сейчас приходилось концентрироваться даже сильнее, чем во время поглощения огромного количества проклятий. Тем не менее, его подпитывали две вещи – гнев по отношению к королю демонов и нежелание, чтобы после этого инцидента на сердце Майтл осталась рана. Существовало много факторов, которые заставляли его двигаться вперед, а потому он приложил все свои силы к выполнению данной задачи. «Сиена, Сиена!» «Спокойно, Аена. Я тоже переживаю, но если мы будем мешать Арпе, твоя сестренка может оказаться в беде». «Ох...» Майтл удалось слегка успокоить Аену, после чего она занялась другими детьми. Пусть они и освободились от проклятий, но с тех пор, как их привели в пещеру, их не кормили и практически не поили. Состояние детей было далеко от нормального. Кроме того, у них был тяжелейший стресс, а потому, чтобы хоть как-то его облегчить, Майтл нужно было вывести их за пределы подземелья. «Сестричка, я голоден! Я замерз, мне страшно! Кто этот братик? Он на той же стороне, что и сестричка!» «Нам тоже будет так же больно, как и ей?» «Нет, все в порядке. Скоро все будет хорошо». Майтл и сама все еще была ребенком. В ее возрасте детям следовало находиться под защитой взрослых. Однако она все равно заботилась о других детях, которым было столько же лет, как и ей. Фактически, она помогала даже тем детям, которые были старше ее самой. «Я устала. Сейчас бы отдохнуть». Майтл посмотрела на придерживающих друг друга детей, после чего перевела взгляд на Арпе. Он использовал непостижимо сложную магию, чтобы спасти последнего ребенка. Его веки дрожали, а из рук исходила блестящая мана. Майтл была уверена, что Арпе устал куда больше, но при этом продолжал делать все от него зависящее. «Хорошо». Майтл собралась силами и встала на ноги. Она была уверена, что если бы Арпа увидел ее, то был бы доволен ее упорством. Возможно, он бы даже похвалил ее. И эта мысль позволила ей побороть свое истощение и усталость. «И еще немного. Черт, и еще чуть-чуть!» Тяжело дыша, бормотал Арпа. Изменения, происходящие с Йеной, были налицо. Если раньше у нее была черная кожа, то теперь все было наоборот. Она была достаточно белой, чтобы ее можно было назвать бледной. И даже волосы Сиены обрели своеобразный молочный оттенок. По правде говоря, реакция на ману, которую она испытывала, и вправду была очень болезненной. Состояние девочки было нестабильным, и она это прекрасно понимала. «Братик!» Напрягшись и открыв глаза, тихонько прошептала Сиена. «Терпи, ты сможешь. Еще немножко осталось». Когда Артпе увидел ее, то понял, что это не просто очередное приключение. Вот почему он не мог сдаться. А еще он как мог пытался поднять ей настроение, отчаянно манипулируя маной. Он разобрал ману, которая вызывала изменения в теле девочки. Он разрушил старые потоки и создавал новые. Нечто подобное было попросту невозможно без его врожденной способности и струн маны. Весь этот процесс потреблял огромное количество магической энергии, отчего кружилась голова и утяжелялось дыхание. Тем не менее, он не останавливался. Речь шла не только о спасении девушки. Король демонов замыслил какую-то чертовщину, намереваясь превратить всех людей в демонов. И Артпе сделал первый шаг на пути к уничтожению плана, созданного этим мелочным и хитроумным трусом. А затем произошло чудо. «Братик!» Глаза Артпе внезапно округлились. Девушка открыла глаза и со слабой улыбкой на лице посмотрела на Артпе. Ее мана текла по новому пути, проложенному Артпе. А еще Сиене удалось обучиться контролю маны. Сиена, уровень 1. Контроль маны, уровень 1. «Теперь со мной будет все хорошо?» «Ха, я сразу это понял, когда увидел информацию о том, что ты удачный эксперимент», — ухмыльнувшись, подумал Артпе. Как оказалось, эта девушка обладала талантом управляться с маной. Сильпеннену пришлось заплатить 210 золотых, чтобы купить соответствующую книгу навыков. Вероятно, принца бы сильно огорчила такая новость. «Да, а теперь давай попробуем разок вместе», — широко улыбнувшись, произнес герой. «Хорошо, братик». Артпе показал ей путь, и Сиена попыталась последовать за ним. Ее мана начала циркулировать внутри кровеносных сосудов, изменяя свою плотность и структуру. Это оказывало влияние и на физическое тело девочки, и вновь вызвало небольшие изменения. Все, что осталось, это избавиться от проклятия и сохранить свою свободную человеческую волю. В конце концов, ей не суждено было вновь стать человеком. Однако в демона Сиена тоже не должна была превратиться. Девочка должна была стать чем-то совершенно новым. «Если все закончится успешно, я стану первым, кто совершил подобное преобразование. Это же будет настоящий хит в мире людей, так и в мире демонов». Однако неважно, с какой стороны он раскрыл бы эту информацию. Он не мог этим похвастаться, иначе сразу бы стал врагом всего мира, и это его порядком огорчало. Арт подостал зелье маны, мгновенно осушив его. Чтение всего сотворенного было активировано до предела, показывая ему потоки маны Сиены. Он быстро запечатал все черты, связанные с расой демонов. Сиена подрагивала, а ее волосы прямо-таки светились. Тем не менее, ни Артпе, ни сама девушка больше не обращали внимания на подобное явление. Сиена впервые контролировала ману и была опьянена этим опытом. «Тебе осталось сделать всего один шаг». «Один шаг. Мне просто нужно сделать еще один шаг». Трассирующая энергия расы демонов медленно исчезала. Как только все характерные демонам черты были запечатаны, появился новый маршрут движения маны. Это был путь, не присущий ни человеку, ни демону. Более того, изменилась сама конфигурация магической силы этой девочки. Убедившись, что все прошло так, как надо, Артпе бессознательно сжал кулак. «Готово. Это действительно сработало». «Я сделал это, братик». Словно в подтверждение этому раздался голос Сиены. Судя по всему, теперь она сама чувствовала, что ее проклятие заблокировано. Артпе больше не ощущал в ней энергию демонов. Единственным недостатком был тот факт, что человеческую энергию в ней он тоже практически не чувствовал. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы она могла противостоять врожденным способностям короля демонов. Маршрут движения маны был завершен. «Ух!» – выдохнул Артпе, наблюдая за происходящим. Разработанный им способ позволил избежать проклятия, превращающего человека в демона. И этот способ, позволяющий обыграть короля демонов, можно было увидеть своими собственными глазами, взглянув на девочку по имени Сиена. Прежде всего, это был очень ценный опыт. Возможно, его перерождение и вовсе произошло именно для того, чтобы он мог узнать эту информацию. А в следующий момент из тела Сиены появился яркий свет, а перед глазами Артпе появилась обновленная информация. Сиена. Уровень 1. Раса. Отражатель зла. Увидев это, Артпе весело фыркнул. «Отражатель зла? Какое детское и очевидное название!» Так получилось потому, что она отвергла расу демонов. Артпе же, в свою очередь, захотелось найти бога и спросить у него, чем он руководствовался, когда выбирал такое название. Артпе же, в свою очередь, захотелось найти бога и спросить у него, чем он руководствовался, когда выбирал такое название. Тем не менее, он был счастлив. Артпе не знал, может ли он быть еще счастливее, чем сейчас. Это и вправду был первый шаг на пути к уничтожению амбиций короля демона. Вот почему все хотели стать героями. Артпе чувствовал непередаваемые эмоции. Нет, он был полностью поглощен ими. Однако в этот момент кто-то потянул его за мантию. Конечно, это была Сиена. «Братик!» «Да, у тебя все получилось», — улыбнулся герой, погладив девочку по голове. Ее кожа так и осталась бледной, а волосы Сиены стали чисто белого, слегка блестящего цвета. В отличие от своего предыдущего вида, она была полна жизненной энергии и сил. Ее внешний вид был каким-то слегка нечеловеческим, но на самом деле это выглядело весьма очаровательно. Сиена была немного моложе Майтел, но при этом обладала не менее искренней и яркой улыбкой. Сегодня она впервые встретила Артпе, но в ее улыбке уже содержалось неограниченное доверие к этому юноше. «Спасибо, братик!» «Пустяки, благодаря тебе я получил очень ценную информацию. Это я должен тебя благодарить. Хе-хе». С того момента, как Сиена начала превращаться в демона, и до того момента, когда ее раса остановилась на отражателе зла, Артпе наблюдал и записывал все потоки информации при помощи своего чтения всего сотворенного. Рано или поздно эти сведения позволят ему исследовать метод противодействия демонизирующему проклятию. Может быть, когда-нибудь он сможет даже придумать метод, позволяющий противостоять порабощающей способности короля демонов. «Сиена, сестренка!» Сиена отпустила подол мантии Артпе и обняла подбежавшую к ней Айену. «Я рада, что ты в порядке. Все это благодаря братику, он помог мне». «Угу». На лице Майтл расцвела улыбка. Ей было грустно видеть, как еще один ребенок становится монстром. Однако, когда она услышала яркий голос Сиены, она начала мало-помалу придвигаться ближе к Артпе. На ее лице все еще висела улыбка, однако где-то глубоко в душе героини появилось нечто темное. «Это очень хорошо, что Сиена в порядке, верно, Артпе?» «Кажется, твой голос слегка взволнован, Майтл. Ты ошибаешься. Я действительно счастлива. Я хочу, чтобы Айена и Сиена жили счастливо в своем городе сами». Судя по всему, Артпе не ошибся. Майтл ревновала к девушке, которая была моложе ее. Так или иначе, Артпе ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и щелкнуть свою спутницу по лбу. В любом случае, задание было завершено. Он не мог спасти детей, которые уже превратились в монстров. Однако ему не стоило жалеть об упущенной возможности. А потому Артпе решил быть благодарным судьбе за такой результат. И вот, раздумывая над этим, он внезапно почувствовал, как на него накатывает усталость. «Ох, что-то я устал». «Да, я тоже хочу отдохнуть», — согласилась с ним Майтел. Затем герои посмотрели друг на друга и улыбнулись. Тем не менее, оставалась еще одна нерешенная проблема. «Пойдемте домой». «Нет, я хочу сначала помыться». «Я тоже хочу помыться, а я покушать». Словно сговорившись, пришедшие в себя дети тут же начали выражать свои желания, отчего в подземелье воцарился настоящий хаос. И в этот самый момент возле них появился человек со всесторонней способностью, которая могла удовлетворить их желания. «Неважно, где и когда, компания где угодно, всегда с вами. Меня зовут Микена. Пожалуйста, только скажите мне, что вам нужно, и я исполню ваши желания». «А?» Микена ошеломленно уставилась на Артпе, а сам герой, улыбнувшись в ответ, задал ей не самый подходящий для всей этой ситуации вопрос. «Аджума, ты нашла заклинание стирки одежды, о котором я тебя просил?»